Дети Арида Певерелла, произведшие фурор своим появлением на публике, разрывали тела бесполочковой магией. Все семейства Блэк, до этого отошедшие на второй план, вышли и принялись раскидываться темным проклятиями. Пожиратели были оттеснены и в одночасье стали исчезать в воронках порталов. Дамблдор, поняв, что магии больше нет, а на него несется с каким-то странным холодным оружием, окутанным электрическими молниями, Артур Уизли, обратился к своему питомцу. Да, артефакт забрал всю магию вокруг себя, но Феникс то сидит в башне в Хогвартсе, и ему даже не нужна магия для подпитки. Сам Феникс выпускает энергию, а когда его запас истощается, перерождается, вновь наполняясь силой. Пламя окутало директора, и он исчез с поля боя, тут же очутившись в своей башне в школе. Проверив, работает ли магия, Альбус принялся отправлять патронусов всем, кто мог прийти на помощь. Сигнал тревоги улетел в конфедерацию, королеве, командующему армией, дежурным магам Ваврарат и Омп, оставшимся в отделе. Сообщение было везде похожим. Волдеморт напал на министерство, требуется срочная поддержка в Атриум. Следующим шагом было полное сокрытие школы и поднятие всех возможных щитов. Преподаватели получили сигналы о необходимости закрыть детей в гостиных и быть начеку. Нападение на министерство. Темный лорд вышел на тропу войны. Арид Певерелл убит. Кто станет новым министром магии, как отреагирует Фадж? Примерно так выглядели заголовки всех газет, доставленных в Хогвартс на утро после битвы в министерстве. Школа превратилась в один кипящий улей. У многих в тот день на работе были родственники и друзья, так что конверты и записки вылетали в совиный портал каждые пару секунд. Это Лита получили по записке от родителей. «Не высовываться, быть начеку и готовиться к худшему», — гласили они. Их семьи пережили события без потерь, как и Малфой и другие наши друзья. Грингроссов в тот день вообще не было в стране. Для меня же смерть Арида была событием незначительным, хоть я и понимал, что он был, пожалуй, единственным, кто мог дать отпор Волдеморту и выйти победителем. И неизвестно, насколько сильным магом станет его сын, вышедший после смерти отца в свет и пообещавший уничтожить даже воспоминания о Томе Ридле. Что же, это будет интересно. Думаю, что делая такие заявления, он понимает, что слова придется оправдывать действиями и отсидеться в замке просто не выйдет. Да, рот от этого особо не пострадает, вернуться лет через 100 как ни в чем не бывало, но да не суть. Дамблдора я не видел, но знаю, что он покинул поле боя после применения какого-то смертельного опасного тайного оружия темного лорда. Наверное, Ариду стоило бы поступить так же, репутацию бы подмочил, но зато остался бы жив. Между тем, я предложил Тори, и она меня в этой задумке поддержала, полностью свернуть всю деятельность на грани нарушения правил и некоторое время просто следить за обстановкой. Более того, мы оба теперь постоянно носили защитные кольца Дамблдора, выданные для испытаний заклинаний, и передвигались только в группе не менее 10 человек. «Будет время спрятаться за чьей-нибудь спиной и активировать портал», — сказала Тори, когда я не сразу дошел до смысла держаться людей. Короче говоря, безопасность превыше всего. Уроки, надо сказать, продолжались в том же режиме, будто ничего и не произошло. Спустя неделю профессора даже перестали нервно озираться каждые пару минут в поисках скрывшегося врага. Волдеморт, получив то, что хотел, а это было так, ибо потери в рядах пожирателей были просто колоссальными, залег на дно. Ну или по крайней мере так писали газеты. Дамблдор, вернувшийся только что от королевы, взявший на себя временные полномочия министра, пока все кандидаты не будут проверены на принадлежность пожирателям, устало опустился в кресло. За последние 2 недели великому волшебнику удалось поспать от силы часов 20. От 500 авроров осталось чуть больше 100, часть из которых всю жизнь просидели в штабе за бумагами. Отдел магического правопорядка, за сутки до нападения прореагировавший на угрозу вторжения нежити в западе страны первыми, по сути, больше не существовал. Для Дамблдора как политика это была катастрофа. Рычаги влияния на министерство и на население таяли как снег в пустыне, а вот его оппоненты набирали влияние. И если с кем-то, вроде королевы, договориться еще было возможно, то вот дальше влиять на неугодных или несогласных лордов и даже герцогов больше не выйдет. Хорошо, что хотя бы ключевые фигуры его игры остались на доске, и только массовка выбыла, и Аластер, и Гилдеры, и даже пресловутые Блэки, все выжили и попрятались по норам зализывать раны. Что делать дальше, решительно непонятно. Нет смысла продавливать своего человека в кресло министра, ведь тогда фигура упадет за считанные дни. Поддержка силовых структур могла обеспечить министру безопасность. Ну или сам Певерелу должен был уметь постоять за себя самостоятельно. Вальдемар быстро сориентировался и понял, кто на самом деле представляет угрозу. Учитывая его возможность проникать даже в Хогвартс, он мог давно сразиться и с Дамблдором. Вот только нужно ли ему это? Как только появилась реальная угроза, человек, способный нарушить планы Темного Лорда, какими они ни были бы, на устранение были брошены все силы и никто не считался с потерями. Дамблдор опустил голову на руки и надолго застыл, разглядывая рисунок гравировку с гербом школы на деревянном полированном столе. Размышления унесли директора далеко в прошлое, во времена борьбы против предыдущего Темного Лорда и друга Геллерта Гриндевальда. Пронеслась мимо и первая магическая война со всеми ее победами и поражениями. «Чего же ты добиваешься, мальчик мой?» – спросил, наконец, Дамблдор, обращаясь к находящемуся в другом конце Европы Вальдемарту. «Ваше Величество!» – поздоровался мужчина около 40 лет с проседью в убранных в хвост волосах. «Добрый вечер, Корбин!» – ответила королева. «Как ваша рука? Уже лучше, благодарю вас!» «Целители в Мунго согласились помочь даже несмотря на завал работы», — ответил Яксли. Его руку опалило одним из заклятий в перестрелке в Атриуме. «Хорошо, рада слышать, присаживайтесь, выпьем чаю», — подозвала лорда королева. Обсудив погоду, вкусный королевский чай и другие мелочи, Елизавета перешла к делу. «Наступают тяжелые времена, Корбин. Всем нам придется очень тяжело и только вместе мы сможем противостоять врагу. Погиб истинный борец за свободу магической Англии, мистер Певерелл. Вы знаете, сколько он сделал за столь короткий срок и как сильно подпортил планы безумцу Темному Лорду. Это большая потеря для всех нас», — согласно покивал головой Яксли. «Это гораздо большая потеря, чем кажется. У мистера Певерелла совместно с Дамблдором было много планов по устранению пожирателей и их предводителя. Нападение поставило точку в них еще до начала, сделав Аврорат и Омп недееспособными. У нас все еще есть армия. Армия подчиняется министру и мне, а доверия к Фаджу нет. После всего, что случилось, он так и не предпринял ничего, совершенно ничего. Вы хотите снять его с должности? Вот приказ». Королева достала из рукава свернутый лист бумаги. «Тут я ввожу военное положение и заключаю Фаджа под стражу за коррупцию и халатное отношение к обеспечению безопасности страны. Страна не может стоять без четко структурированной власти. Нужно объявить сбор парламента и выбор нового министра. Военное положение, не забывайте, Корбин». Королева усмехнулась, оценивающе смотря на собеседника. «Надо отдать должное, Яксли выдержал дуэль взглядов. Когда все формальности будут улажены, вы станете новым министром магии, Корбин, надеюсь на ваше благоразумие. Это большая честь и ответственность, постараюсь вас не подвести», — поклонился Яксли. «Для начала, приведите армию в полную боевую готовность, командование возьмут на себя Малфой, Нот, Пруэтт и Лестриндж. Они разделят ее на независимые подразделения для обеспечения секретности и начнут вычищать пожирательское отродье из нашей страны. А вы, в свою очередь, организуете им полное содействие. Как прикажете, я буду должен координировать их действия. Нет, это работа для тех, о ком даже я предпочитаю не знать. Меньше голов знают информацию, меньше шанс раскрытия глубокой сети в стане врага», — ответила королева. «Дело сделано», — спросил Артур, входя к шефу в кабинет. «Это вопрос?» — переспросил темный лорд. «Да, это вопрос. Газеты говорят, что мертв, но ты уверен?» Я отрезал ему голову, предварительно разрубив ее на части. «Если он способен это пережить, то наше сопротивление бесполезно». «Хорошо, рад это слышать. Мы возвращаемся в разрушенные дома», — Артур развернул карту Европы, да это лежащую сложенные у стены. «Нет, координаты могли записать, есть много способов пробить скрывающие заклинания, ненужный риск», — отмахнулся Том. «Вообще, я сейчас занят. Твоя привычка врываться ко мне как в свой собственный дом уже начинает раздражать. Ладно, не дуйся, такое дело провернули, а ты сидишь за бумажками». «Да, потому что...» Темный лорд не успел договорить, когда дверь распахнулась и в кабинет влетел счастливый и запыхавшийся Корбин Яксли. «Видишь, какой ты показываешь пример другим. Что случилось? Я только что от королевы, она отдала мне министерское кресло», — отрапортовал Корбин. Вальдемарт и Уизли переглянулись, а затем рассмеялись. «Точно, все уже решено?» — спросил Артур, доставая из серванта 3 бокала, алкоголь и закуску. «Да, приказ подписан, Как только снимут Фаджа, я вступлю в должность. Примерно через месяц все формальности уладятся. Отлично, значит, мы стали на огромный шаг ближе к нашей цели. Поднял бокал за подчиненного Вальдемарт. На ужин, прошедший в исключительно теплой атмосфере, собрался весь ближний круг. Темный лорд предпочитал относиться к ближайшим слугам и значимым для него фигурам как можно теплее, давая им понять их значимость и исключительность, а в ответ получал абсолютную преданность и лояльность, и даже наплевательское отношение повелителя к простым исполнителям и работягам списывалось на особый вид величия. Глава 46. Невеста. Каким бы громким ни было нападение средь бела дня и убийство почти что министра магии в атриуме самого, собственно говоря, министерства, в школе все осталось так, как оно было и до этого. Уроки продолжались, команды играли в квиддич, кстати, вполне успешно для Гриффиндора и Коктеврона, а профессора готовились злобствовать на экзаменах. Я же, смирившись с неизвестностью в окружающей обстановке, а именно она и была повсюду вне стен школы, продолжал заниматься своими будничными делами. Писал эссе, повторял пройденные или изучал новые материалы и экспериментировал с чарами. К концу года Лита и Эд уже достаточно разбирались в построении заклинаний, чтобы начать активно помогать нам, однако, все упиралось в отсутствие реальной цели. В прошлый раз у меня была задача – найти способ избежать смерти от смертельного проклятия. Сначала я искал информацию о самом заклинании, а затем делал предположения, из которых выводил гипотезы о том, как от него защититься. Если какая-либо гипотеза переживала весь от проверок и исследований, то она переросла в теорию, проверяемую на практике. Вот только в этот раз отсутствовала цель, для которой весь этот алгоритм должен работать. Без цели мы слонялись от одной книги к другой, пытаясь найти хоть что-то интересное. И такие вещи изредка попадались. Например, мы нашли способ скрестить в одной карточке сразу 4 рунные цепочки. В итоге получилась дистанционная мина, оглушающая всех вокруг, ослепляющая вспышкой света и создающая дымовую завесу. Чисто в теории, вещь полезная, но на практике. Это надо завести врага в ловушку, а потом активировать ее так, чтобы обладатели магического зрения не заметили, не закрылись щитами. Да и вообще, у большинства сильных магов и так щиты постоянно подняты. А добавление дымовой завесы. Ну, если в целом описать этот приятный бонус, то он дает больше преимуществ оглушенному врагу, которого не выйдет добить, чем тебе самому. Квиддич же у нас удался на славу. В турнирной таблице Робин Раунда, когда все играли со всеми на очки, мы заняли второе место. Коктеврон получил первое и возможность выбрать противника на первый матч плей-офф стадии. Они, конечно же, выбрали Пуффендуй, занимающий последнее место, а нам достался Слизерин с третьей строчки. В итоге вороны просто вынесли вперед ногами очень слабую в этом году команду барсуков, а мы целых 2 часа боролись со змеями. Как итог, матч перешел в стадию 4 охотников и без ловцов, и мы успешно загнали на 3 мяча больше. В финале нас поджидали вороны, готовые забрать кубок Квиддича в этом году. Однако, не на тех нарвались, сказал я и на 20-й минуте выхватил снитчу вражеского ловца прямо из-под носа. Как итог, перевес в 80 очков в нашу пользу, целых 7 пропущенных голов нашей команды и ни одного забитого. С тех пор и до конца года я стал иконой всей школы. Деление на факультеты тут чисто условное, так что мое мастерство в поиске и поимке маленьких кусочков золота с крыльями прославляли все. Интересно будет посмотреть на команды в следующем году. Вышло так, что Пуффендуй откровенно отставал, да и на Слизерине были игроки слабее обычного. А вот Коктеврон вырвался сильно вперед, и только моя невероятная удача помогла одержать победу. Если после лета составы окажутся равными по силам, то это будет невероятным зрелищем. Интересная ситуация случилась со мной и Асторией сразу после поездки на поезде домой. Как мы с ней договаривались сильно заранее, мы сразу переместились порталом ко мне в Мэннер и занялись обычными хозяйственными делами. Но, вышло так, что Астория решила не сообщать, что она добровольно отправилась погостить на все лето к некоему Гарри Поттеру, так что я получил письмо счастья от Дамблдора с требованием явиться завтра в 2 часа дня в школу вместе с мисс Гринграсс. Почесав в затылке, мы не нашли ничего лучше, чем прийти в назначенное время в назначенное место. Благо, Дамблдор открыл камин, и идти от портала через весь замок не пришлось. Каково было мое удивление, когда в кабинете нас встречал злющий герцог Гринграсс с женой. «Гарри», — обратился ко мне Дамблдор, — «как твоему опекуну до совершеннолетия, мне пришло письмо от герцога Эдмура, в котором он просил принять меры и вернуть ему его дочь Асторию. Ты ничего не хочешь нам рассказать? Мы с Тори переглянулись, и девушка закатила глаза. Я предложил Астории приезжать ко мне домой на каникулах, и она согласилась. От поезда мы порталом переместились в Поттерменор и там жили до сегодняшнего дня. Это все, директор, ответил я. Да как ты посмел запирать мою дочь в своем доме? Вспыхнул Эдмур. Прошу прощения, но я ее не запирал. Более того, мои двери всегда открыты и на вход, и на выход, ответил я, слегка поклонившись собеседнику. Забавно наблюдать за злящимся человеком, который в принципе тебе ничего не может сделать. Если что, у меня с собой доработанная версия щита в кармане, полностью безопасная и рабочая. Тогда почему моей дочери не было после учебы дома? Может, я просто не захотела возвращаться? Задала вопрос, ни к кому не обращаясь, Астория. Молчать, с тобой мы еще поговорим, и тебе этот разговор не понравится, пригрозил герцог. Вот поэтому меня и не было дома, и больше не будет, твердо ответила ему Тори. Ты будешь делать то, что я тебе скажу, и сейчас я говорю тебе молчать. Мы с твоей матерью в ответе за тебя, и твои действия позорят семью. Только дай тебе шанс, и ты избавишься от меня, сбагришь какому-нибудь богатею или лорду познатнее, с наказом держать на цепи в подвале, выкрикнула Астория. Давайте сохранять спокойствие, встрял в ссору Дамблдор, и Эдмур сел назад в кресло. Мы здесь собрались не для выяснения отношений, а чтобы уладить некий прецедент. Как я понимаю, мистер Поттер не виновен в удержании вашей дочки у себя дома, так что вопрос можно считать закрытым. Я прав? Да, этого достаточно. Извините за беспокойство, бросил Гринграсс. Отлично, возвращаемся, обратилась ко мне Астория и шагнула в сторону камина. Ты пойдешь со мной, приказал Эдмур. Заставь меня, с вызовом ответила ему Астория, смотря прямо в глаза. Помедлив секунду, герцог выхватил палочку и отправил в дочь связывающее заклинание. Но заклинание не долетело до девушки, так как на его пути встал ясно колдованным заранее противо. «Не смей встревать в дела моей семьи», – прошипел герцог. Я ничего не ответил, просто молча смотря на человека с палочкой. Теоретически, так как левая рука была готова напитать магией карточку со щитом, а в кабинете директора было просто море энергии, он даже в теории не сможет причинить мне вред. «Успокойтесь и уберите палочки оба, немедленно», поднявшись из-за стола и усилив голос магии, сказал Дамблдор. «Мы оба повиновались и спрятали оружие. Это вопрос воспитания моего ребенка. Если мистер Поттер противится моим методам, то это либо неуважение, за которое он получит вызов на дуэль, либо он намерен забрать Асторию под свое попечительство. Навсегда», с насмешкой в голосе сказал мне Эдмур. «Выбирайте, мистер Гарри Поттер. Вы и сами знаете ответ», ответил я. «Стоит заметить, что получив накануне такое письмо счастья, мы с Асторией уже предполагали подобный исход. Она хорошо знает отца, а я знаю, что не могу просто бросить ее. Во-первых, Астория – единственный важный для меня человек во всем этом мире. А во-вторых, она очень много знает о моих планах и методах. Отдай я ее сейчас отцу, и расцени она это как предательство, то до конца учебы я бы стал на факультете хуже, чем изгоем». «Дуэль?» – усмехнулся герцог, а я не удержался от фейспалма. «Я думал, ты умнее, мальчик». «Боже, Эдмур, какая дуэль?» – впервые заговорила миссис Гринграсс. «Он жениться собрался». Герцог задумался. «Надо же, он и правда не понял. Забавно, интересный у меня тесть. Разумный. Жениться? Мне 12, заметил я с улыбкой. «Договор о помолвке мы отправим с собой в течение недели. Далее, в назначенное время вы оба явитесь в министерство и подпишите две копии. На этом все», сказала Криста. «Мы свободны?» спросил я у директора. Получив кивок и задумчивый взгляд, мы с Тори взяли по горсти пороха и улетели в Поттерминор. «Вы знали, что он решится?» спросил у директора Эдмур. После ухода детей он сразу перестал ломать комедию и вернулся к нормальному спокойному поведению. «Нет, но это было вероятно», ответил Альбус. «У мальчика стальной стержень, железные нервы, и он очень дорожит дружбой и расположением вашей дочери. Они будут хорошей парой. И все-таки, я думаю, что мы поспешили», обеспокоенно сказал Криста. «Стоило подождать пару лет, пока оба не повзрослеют. Лучше сначала помолвка, а только потом свадьба», ухмыльнулся Эдмур. «Но ты права, так спешить ни к чему. Мы все знаем, во что это выльется. Они слишком отличаются от сверстников, чтобы быть порознь», вставил свою мысль Дамблдор. никто не посмотрит на маленького мальчика, который поселился в защищенном поместье на краю страны. Цель не оправдывает средства, будь он хоть трижды мальчиком, который выжил. Пусть лучше она побудет с ним, чем на передовой начинающейся войны. «Вы уже говорили, Альбус», — устало ответил герцог. «А такое негативное расставание с родителями заверит ее, что это только ее решение, а не навязанное нами. Хоть я и считаю это бессмыслицей, но если вы оба согласны, то пусть. Добро пожаловать домой, миссис Поттер», — обратился я к Тори, как только мы вернулись домой. «Уже можно начинать пилить тебе мозги, дорогой, не осталась в долгу она. Ты уже год как начала». «А нет, это только цветочки», — улыбнулась Тори улыбкой, не предвещающей ничего хорошего. «Тогда, пожалуй, замечу, что мы еще не женаты. Жаль, но дело поправимое». Так, перешучиваясь, мы вернулись к обычным нашим делам. Сортировали библиотеку, больше похожую на завал из книг и артефактов. Стоило хотя бы разбить ее по темам и расставить книги по алфавиту. Разбирали давно заброшенные комнаты, сжигали пропитанные пылью вещи столетней давности, вроде кружевного постельного белья, поеденного молью и остальной ереси из далекого средневековья. Время от времени появлялся Харальд Певерелл, чтобы рассыпать порцию колкости и получить столько же в ответ. Он, кстати, был очень огорчен смертью племянника и посочувствовал сыну Арида. Почему, не нашего ума дело, да и вообще, ему уже пора на другую картину. Корбина Яксли в его новом кабинете бесила все. Во-первых, он, хоть и стал министром, по сути занимал эту должность чисто фиктивно. Королева все еще выполняла почти все обязанности, и повлиять на нее в реалиях военного времени было невозможно. Более того, армия стала действовать куда активнее и постоянно накрывать базы и склады пожирателей, разрушая инфраструктуру внутри страны. Предупредить атаки Корбин также не мог, ибо доступа к информации у него не было. Все, что доверили новому главе государства, контроль бухгалтерии и поиск средств финансирования. Халтурить он тоже не мог, шаг в сторону, расстрел. Такое положение дел приводило к тому, что он активно помогал в разгроме сил Волдеморта на островах. Но самое главное, он не мог выполнить важнейшего поручения Темного Лорда, достать реальные координаты корабля Икар, спрятанного в отделе тайн. Сам факт существования некоего средства перемещения между мирами, в который Яксли был посвящен, ставил на место все вопросы о чрезмерной жестокости Волдеморта к обычному населению. Зачем сапогу заботиться о муравьях, среди которых он по несчастью застрял? Однако, Волдеморт не торопил министра, давая ему полную свободу действий. Большая часть всех производств и баз были за пределами Великобритании, и проводить там операции было сложно и опасно. Певерелл мертв, действовавший за пределами какой-либо юрисдикции, просто прилетавший с помощью радужного моста, как когда-то сам Волдеморт штурмовал Хогвартс, в любую точку планеты. Как говорил Питер Петтигрю, а с ним согласились и Артур Уизли, и сам Волдеморт, было огромной ошибкой использовать Биврёст, ибо род Певереллов напрямую связаны с некой цитаделью, и с древом мироздания. Умер один глава рода, на его место встал другой, не такой сильный и опасающийся нападать самостоятельно, но все еще очень опасные и насмерть стоящие за защиту скрытого замка. Почему Певереллы стоят горой за мифологические места? Это еще один вопрос, и ответ на него может не понравиться никому. Вдруг произойдет так, что сами асгардские боги спустятся на землю и покарают наглого волшебника. А существуют ли они на самом деле? Если есть и мост из легенды, дары смерти оказались реальными артефактами, и сам Волдеморт прибыл из другого мира, то почему бы и нет? Так что нервное напряжение сжирало министра изо дня в день, только вредя делу. Не зря же говорят, меньше знаешь, крепче спишь. Летом наши дорогие друзья пригласили меня и Асторию на 2 недели в отпуск во Францию. В программе было посещение всяких разных волшебных мест, солнце и песчаные частные пляжи. Немного подумав, мы почти сразу согласились, ибо такой возможности в будущем может и не представиться, учитывая вставшую на рельсы и разгорающуюся войну. Армия и пожиратели выкашивают друг друга пачками, постепенно превращая магическую, да и магловскую тоже, Англию в руины. В Шотландии их почти нет, местность эта малонаселенная и отдаленная, тут делать им нечего. Портал во Францию был сделан на 20 июля, в отпуске мы бы провели 2 недели. Ну а пока что хотелось закончить одно дело дома. Мои предки в поместье, вдохновившись магловскими достижениями, провели подобие центрального отопления. Работала эта штука очень забавно, В подвале в котельной нагревалась специальная чаша с монолитной густой жидкостью. После, эта зачарованная субстанция передавала тепло по всему дому, работая как вода в трубах. Почему было не использовать обычные трубы и воду, я не знаю, но работаем с тем, что есть. Вернее, с тем, что от этого чуда инженерии осталось. Ибо котел разорвало на кусочки и котельная комната превратилась в бассейн, полный густой маслянистой жижи черного цвета, и что делать с этим мы категорически не знали. Попытка вычерпывать ведрами была безрезультатной. Субстанции там черпать до второго пришествия, если не дольше. Магия на нее не действует от слова совсем. Вернее, она действует не так, как нужно. Любое заклинание подогревает субстанцию, делая работу с ней невозможной. Итак, проблема висела над нами достаточно долго. В книгах, кстати, в которых это все описывалось, рекомендовалось вызывать ремонтников, коих уже лет так 100 не существовало. Решение пришло откуда ни звали, из случайно обнаруженной в почтовом ящике брошюры спама. Попробовать магловские средства и растворители. Если магия не идет к Магомету, то Магомет обойдется без магии. Для начала, мы накупили в магловском супермаркете огромное количество чистящих средств, в основном от жира, на любой вкус и цвет, а затем, принося на свежий воздух по ведру за раз, пробовали растворять субстанцию. Надо сказать, что это работало, и очень даже хорошо. Не все, но постепенно, мы нашли самое эффективное средство на основе хлора и еще каких-то химикатов, которые растворяли монолитное вещество, отделяя три слоя. Масло всплыло наверх, и его с горем пополам удавалось вычерпать. За ним шла обычная вода, которую удалось убрать заклинанием осушения. Ну и в конце лежал черный порошок. По совету Харольда, мы и масло, и порошок сохранили в больших бочках, на всякий случай. Зачем? Понятия не имею, но вроде как кристаллы этого вещества очень хорошо проводят магию и тепло, так что пригодится в хозяйстве. Благо, кладовок у нас много. Кстати об этом, время от времени мы выбирались в Косой переулок и иногда в другие районы Лондона и Эдинбурга и закупали ингредиенты для зелий, полезные в хозяйстве вещи и так далее. Так что к моменту отъезда наш дом постепенно оживал и превратился в уютное поместье. «Как думаешь, сколько стоит купить поместье на берегу?» – спросила меня Тори. «Мы уже 1,5 недели отдыхали на лазурном берегу Франции, а прямо сейчас устроились в тени под раскидистой сосной над скалой и пережидали полуденную жару за чтением в компании друг друга. Не думаю, а знаю», – ответил я. «Гоблины оценили мой дом около Монако в 1,5 миллиона галеонов, но он меньше, почти разрушенный, стоит в паре сотен метров от берега. Такое, как у Блэков, думаю, далеко за 10. «Все-таки думаешь», — усмехнулась Тори. «Привычка», — пожал плечами я. «Давай съездим сюда зимой», — предложила вдруг она. «Эта жара уже доконала. Зато прогреем старые косточки перед целым годом в холодной Англии. Да не так там и холодно, только в коридорах сквозит. Как думаешь, нас опять загонят в большие кабинеты и будут там держать весь год? Это будет ужасно». Тори потянулась, откладывая книгу и вставая на ноги. «Но у нас еще есть время насладиться свободой. Идешь, кто-то только что жаловался на жару, а теперь убегаешь из-под тени. У меня есть способ освежиться и без деревьев», — отозвалась она и с разбегу прыгнула в воду. Вздохнув, я последовал за ней, сиганув с обрыва 10 метров высотой. Вначале было страшно, но потом все мы привыкли спускаться в воду только этим способом. Глава 47. Икар. Добро пожаловать в Хогвартс. Фраза директора ознаменовала конец моей спокойной жизни. Под насмешливым взглядом веселящейся Астории, в этом году поступившей на второй курс, я зашивался на сильно возросшем количестве предметов с куда более сложной программой. Для начала, стоит заметить, что я в третий год в школу пришел человеком очень самонадеянным и чересчур самоуверенным. Решив, что раз 2 года мне дались просто и легко, я выбрал к основным предметам сразу 4 дополнительных. Итого, мое расписание на неделю состояло из 2 пар трансфигурации у МакГонагалл, в принципе ничего сложного, практика всегда хорошо, 2 пар зельеварения у Слизнарта, который разрешал вообще не ходить на его занятия, если я помогал ему готовить всякое разное для больницы и уроков. Нас таких, кстати, было несколько, и почти всех Гораций на третьем курсе пригласил в клуб слизней. Первым 2 годам вход туда был воспрещен, слишком много из них отлетали на экзаменах. Помимо деканов львов и змей обязательными остались Малефика Скроу, защита от темных искусств, которую уже 2-й год вел профессор Люпин, оборотень и выпускник Хогвартса на 2 года старше моего отца. Этики больше не было, но осталась травология и астрономия, ну и конечно же чары. Дополнительно я выбрал уход за магическими существами с Хагридом, он сам предложил еще прошлой весной, мол 2 часа в неделю, домашних заданий не будет, но зато будет испытание вместо экзамена. Вторым и третьим предметами были руны и нумерология, полезные в нашем стори-деле дисциплины. И хоть я уже знал программу на ближайшие пару лет наперед, но как и с превращениями, практика лишней не бывает. А четвертым добавилась артефакторика. Очень уж хотелось научиться делать всякие интересные штуки с необычными свойствами. Может, создам кольцо всевластия и стану Сауроном местного разлива, кто его знает. Кстати, такая вероятность была, я откопал у себя дома интересные книги по ментальной магии, в том числе по магии подчинения. Но чтобы создать нечто подобное, моих знаний пока не хватало. Так что учеба, учеба и еще раз учеба. Примерно так я размышлял в начале года, а потом понял, что в неделю у меня 14 пар уроков, то есть 28 часов образования, и это еще без учета тренировок по квиддичу, общения с однокурсниками, выполнения огромных домашних заданий и просто отдыха. Вот так я собственными руками превратил спокойную школьную жизнь в бесконечную гонку. Лита и Эд только покрутили пальцами у виска, сами-то они выбрали только по 2 предмета и времени у них было куда больше. К тому же, выбор обоих пал на ритуалы и разрушение проклятий, обе дисциплины больше практические, чем теоретические, так что сидеть с книгами им не светит. Кстати, нас наконец выпустили из запертия, и учеба в школе вернулась в обычное русло. Почему так? Ведь война только вышла на новый виток, и сейчас обе стороны конфликта активно равняют подконтрольные поселения и другие не совсем военные объекты друг друга. Но выйдя на свободу, удалось узнать, сколько нас вообще осталось учиться на 3-м курсе. От 600 поступивших в первый год осталось примерно половина. А если точнее, после 4 сдач экзаменов и 2 нападений на школу на 3-м курсе оказалось 280 студентов. По предсказаниям старших, в этом году отсеется больше всего, а потом почти все доучатся до конца 5-го или даже 6-го курса. Группа Аластера заходит справа во флигель, дальше по коридору пробирается в сторону подсобных помещений. Локхард, перекрываешь портальную площадку и начинаешь артобстрел открытых помещений. Нужно зажать их в здании. Армия подойдет спустя несколько минут после открытия окна. Нужно успеть зачистить все здания до их прихода, стоя лицом к схеме старинного средневекового замка, говорил Дамблдор. «Люциус даст нам не более 2 минут, он тоже подотчетный королеве», заметил Грюм. «Поэтому я иду с вами, нужно действовать быстро. Скорее всего, наша цель будет в подвале по лестнице вниз из большого чертога или в гостевых помещениях на 2-м этаже. Они могли поставить его на крышу», предположил Гилдерой. «Не думаю, замок старый, башни хлипкие, если у артефакта есть отдача, то он просто снесет часть замка, так что вероятно все же в подвале, а если нет отдачи, нужно проверить. У нас 2 минуты, видишь казематы, тут под 100 квадратов площади, и потолки по 5 метров, а в башнях 2 человека не развернутся. Большая часть артефактов не работает из свернутого пространства наружу, чтобы у них там не было, сомневаюсь, что Вальдемарт будет заморачиваться. Ладно, завтра в 1 час быть тут в полной готовности», подтвердил приказ Грюм. «Не более 4 человек на группу, сохраняем полную секретность. Люциус получит координаты только после нашей высадки. Есть шанс, что информация всплывет раньше. Есть шанс, что Том перестрахуется и свернет исследование, чтобы переждать нападение, и это будет значить, что мы на правильном пути. Ясно, я соберу верных людей. До завтра», бросил Альбус и вернулся к карте. «Вальдемарт проводит какие-то масштабные исследования, как и в прошлый раз. Вот только тогда, 10 лет назад, он занимался скорее энергетическими вопросами, собирал самые разные виды магической энергии. А что он с ней делал? Да, преступления Темного Лорда ужасны, но у всего есть какая-то цель. В том, что Том Реддл не делает ничего просто так, Дамблдор был уверен. Директор, чья шпионская сеть окутала почти весь мир, за исключением нескольких закрытых стран, был отлично осведомлен об экспериментах, проводимых в замках и подвалах Вальдемарта. На самом деле, самый ужасный темный маг тысячелетия, поначалу и не интересовался никакой властью или богатством. Его не волновали вопросы чистоты крови, как это принято утверждать в прессе. Более того, он, получив предупреждение от директора, что его действия в Британии повлекут за собой последствия, покинул страну. Однако, на душе у Дамблдора было неспокойно. Поначалу, Том Реддл, уже взявший прозвище Волдеморт, казался простым, немного безумным ученым. Он был харизматичен, и много людей пошли за ним. Более того, он обещал им силу и могущество, и выполнял эти обещания. Одна черная метка, увеличивающая глубину взаимодействия мага и магии, и позволяющая чувствовать малейшие колебания и творить совершенно экстраординарное волшебство, чего стоило. Но, когда Том перешел от теоретической работы с энергией к практике, директору пришлось надавить и заставить исследователя покинуть страну. Конечно же, продолжая наблюдение и иногда воруя самые перспективные и удачные наработки. Так продолжалось почти десяток лет. Начали исчезать маглы, а иногда и волшебники. Так как все происходило вне Англии, этим занимались люди из конфедерации и других стран, а директор просто наблюдал. Но однажды, доверенное лицо принесло весть, заставившую полностью пересмотреть мнение Дамблдора о молодом ученом. Целый комплекс лабораторий по исследованию пространства и пространственной магии, глубоко интегрированный с магловскими технологиями, авторскими разработками и кучей таких понятий, о которых никто из доверенных лиц вокруг директора даже не догадывался. Причем работала эта лаборатория под руководством некоего Артура Уизли, старого, пропавшего 15 лет назад, школьного друга Волдеморта. Почти 20 лет там велись исследования, о которых директор и не подозревал. С раскрытием самой лаборатории открылись и подробности некоторых экспериментов. К примеру, однажды Волдеморт устроил взрыв в Магловском порту в Индии, убив более 5000 человек и собрав всю энергию от смертей для какой-то разработки. 5000 смертей. Даже страшно представить себе, что должно питаться таким колоссальным количеством некротической энергии. А ведь этого Волдеморту было мало. Через год был организован теракт в Средней Азии, в результате которого погибло уже 7000 маглов и 1500 волшебников. Вот тогда директор и заволновался по-настоящему. Его бывший ученик, хотя назвать Тома учеником язык не поворачивался, еще ребенком, он пришел в школу с огромным багажом знаний и фактически мог сам преподавать все основные дисциплины, хотя и скрывал это как мог. Бывший ученик Хогвартса был объявлен преступником и безумцем, прозвал черным магом и, задействовав всю свою политическую власть, директор решил прихлопнуть исследователя. Была ли угроза от тогда еще не темного лорда? Пожалуй, что тогда ее не было. Но исследования некромантии были под запретом, а что еще мог исследовать маг, убивающий тысячи людей? Было ли необходимо создавать этого врага в глазах общественности? Пожалуй, что нет. Но Дамблдор испугался. Испугался того, что может получиться, если Волдеморт доведет свой проект до конца. Что он мог получить в итоге? Что он исследовал? Было ли это опасно? Ответ на все эти вопросы, кроме последнего, до сих пор не даны. Но вот опасно ли это? Да, Том сам дал ответ за 4 года до своего падения в Амстердаме. Почему Альбус не просто решил выйти в открытый конфликт, а привлек огромные силы и организовал полномасштабную операцию в другой стране? Из-за сообщения сразу нескольких шпионов о том, что на сверхсекретной базе в Роттердаме готов к финальному тестированию некий эксперимент, а чтобы запитать это творение тысяч ученых со всего света, будет стерт с лица земли целый город, столица Нидерландов. Почему же сейчас, в преддверии операции по захвату одной из лабораторий, Дамблдор вспоминает события давно минувших дней? Потому что главный вопрос, который не дает спокойно спать сильнейшему магу Британии, что разрабатывают последние 30 лет Том Реддл и Артур Уизли. База полностью под нашим контролем и наблюдением, все ловушки обезврежены, большая часть была магловская, так что пришлось попотеть, докладывал Аластер начальнику, стоящему посреди главного зала небольшого с виду замка. Ни одного человека, проговорил Альбус, удивительно. Поняв, что это не ловушка, а форпост темного лорда давно заброшен, а если точнее, то законсервирован, ибо тут все еще работали чары уборки и поддержания влажности и температуры воздуха, Дамблдор отменил операцию подмоги армии и принялся, вместе с ближайшими соратниками, исследовать находку. В целом, это был обычный минор какой-то древней волшебной семьи, небольшая библиотека, новейшие книги, в которой датировались началом прошлого века, готические покои для хозяев и гостей и пару кабинетов, из которых намеренно вынули все ценные. Полки, на которых должны были быть документы или другие полезные бумаги, были просто-напросто пустыми. Но единственное, что привлекло внимание Дамблдора, находилось в подвале. небольшая треугольная пирамида с кнопкой в вершине. Применив все возможные чары обнаружения скрытых ловушек и проклятий, проверив предмет несколькими вредноскопами и другими артефактами, а затем заставив сделать то же самое всех, кто пришел сегодня с Дамблдором, директор все же нажал на кнопку. Пирамида оказалась простым ключом в еще одно секретное и очень хорошо скрытое помещение. А вот там, директор застыл с палочкой в руке в тихом шоке. Его взгляду открылся вытянутый зал, в котором стояло подобие магловского компьютера. 5 прямоугольных мониторов, начавших включаться, когда дверь полностью открылась. «Что это?» – спросил Грюм, рассматривая показываемое на главном экране. Группа зачистки прошлась сканирующими заклинаниями, но даже следа магии не нашли. «Какая-то файловая структура», – предположил Локхард. Дамблдор же в это время изучал само устройство. «Скорее классовая диаграмма», – ответил маг-ученый, взятый на всякий случай с собой на дело. «Что? Ну, показывает возможные действия и триггеры, чтобы эти действия запустить». «Да, может быть. А это что такое?» – спросил Дамблдор, уже несколько минут рассматривавший устройство, похожие на шар на ножке. «Маглы начали недавно такие камеры наблюдения делать, если открыть, то...» «Нет, ничего не трогать, надо позвать сюда невыразимцев, работающих на нас», – остановил коллегу директор. «Что интересно, тут нет ни одного устройства ввода», – добавил Грюм. И правда, осмотрев всю комнату, никто не заметил ничего, что могло бы принимать данные. Все, что тут находилось, это большой ящик, судя по системе охлаждения, выполняющий роль самого компьютера, 5 очень качественных мониторов, за ними, на отдельном столике стоял шар на ножке, а чуть позади постамент, на котором были вырезаны непонятные символы и к которому шли десятки проводов от центрального блока. «Что узнали?» – спросил Дамблдор, когда к нему в кабинет вернулась вызванные Пандорой Ксенофилиус Лавгуды. Лучшие его активы, личные невыразимцы, поддерживающие его идеи и часто помогающие в решении сложных загадок. А еще, их дочь Полумна учится на 2-м курсе Хогвартса на Когтевране. «Много чего», – устало ответила Пандора. «Это устройство создано на Земле по магловским технологиям, сильно доработанным, но магловским. Питается оно на некой смеси обычного электричества и магической энергии, что удивительно», – начал рассказ Ксенофилиус. «Тот шар, про который ты говорил, работает как приемник мысленных команд, но сколько мы ни пытались, он не реагирует на нас. Что еще более удивительно, так это полное отсутствие защиты. Вообще никакой, все данные открыты для просмотра. И что вы там нашли?» – настороженно спросил Дамблдор, увидев заминку в рассказе Лавгуда. «Ничего», – ответила за мужа Пандора. «Это неизвестный нам язык». «Язык? Или шифр?» Лавгуды переглянулись, вероятно, что-то сказав друг другу мыслями, а затем решились рассказать. «То, что мы сейчас расскажем, в отделе тайн имеет 11 уровень доступа». Пандора выжидающе посмотрела на директора. Дамблдор же, поняв, что разговор просто так не продолжится, взмахнул палочкой. Портреты директоров развернулись изображениями к стене, на окна опустились непроницаемые жалюзи, дверь исчезла. Далее, директор достал из одного из шкафов маленький черный кубик, поставил на стол и легонько ударил по нему палочкой. «Кстати говоря, палочка, подделка», — сказал Альбус, заметив заинтересованный взгляд Ксена. Лавгуд еще со школы интересовался дарами смерти и пару раз просил у директора бузинную палочку на изучение, обещая дать любые клятвы. Настоящие дары смерти были у Арида Пиверелла, а сейчас у его сына, а это, судя по всему, для отвода глаз. «Ясно. Нас не подслушивают?» – поджав губы, спросил Ксена. «Точно нет, клянусь, что все, сказанное вами с этого момента и до снятия полога тишины останется в секрете». Дамблдор окутало свечение, в отличие от трюка с Гарри Поттером, в этот раз директор дал настоящий непреложный обет. «Хорошо», – кивнула Пандора. «Около полугода назад был найден объект неизвестного происхождения. Предполагается, и пока что это самая правдоподобная теория, что этот объект – космический корабль пришельцев, прибывших на Землю от 100 до 70 лет назад. Изучение зашло в тупик, мы смогли вскрыть корпус и проникнуть в жилые помещения, но дальше пройти не получается». Дав Дамблдору немного подумать, Пандора продолжила. «Одна из дверей на корабле, которую мы так и не вскрыли и судя по расположению в корпусе, ведущая в рубку управления, покрыта похожими символами. Некоторые даже полностью идентичны. Так что можно предположить, что найденная база и корабль связаны. Вот как, отозвался Альбус. У вас есть какие-нибудь мысли? Много мыслей, но не все правдоподобны. Для начала, хоть в помещении с устройством и нет магии в привычном понимании, сам замок магический. Чары консервации были установлены от 25 до 26 лет назад, и с тех пор там не было применено сильного волшебства. А вот корабль посещали часто, мы сразу собрали магический фон и нашли кучу остаточной магии порталов и даже аппараций. А есть информация о выходных точках? Нет, порталы очень серьезные, но судя по почерку, их делали те же мастера, что и порталы нападавших на министерство. Это уже что-то, значит, Вальдемар знал о корабле, и это как минимум. Что ты имеешь в виду? Только предположение? Да нет, это просто бред, это не мог быть он, я же видел, как он пришел в школу в 11 лет, ответил Дамблдор. Если темный лорд как-то связан с кораблем, то эта информация не должна покинуть нас троих, а самого лорда нужно устранить как можно скорее, причем не посвящая в это даже самых надежных людей. Устранить его я пытаюсь уже больше 30 лет, и пока что он живее всех живых. Певерелу подобрался к нему ближе всех, но стоило получить хоть небольшое преимущество, как он сам убрал опасного противника. Он держит ситуацию под контролем, кивнул Ксина. До этого мы даже не представляли, насколько хорошо, но Рид показал силу и сразу погиб. Теоретически, если бы в министерстве с темным лордом сражался ты, то у тебя был бы шанс. Нет, он даже с магией Вальдемарт показал такой уровень колдовства, который я просто не переживу. Певерел погиб с тремя дарами смерти, настоящими. Он был магом, способным одним движением палочки сравнять с землей небольшой город вместе с населением. Но даже этого недостаточно. Ясно, но вернемся к тайне корабля и этой лаборатории. Вальдемарт знал об объекте, это точно. Более того, он исследовал его еще до падения, но забросил исследование. «Почему?» – спросила Пандора. «Он мог разгадать шифры и понять, что корабль не представляет ценности», – предположил Ксина. «Скорее всего, да, вряд ли он бы забросил исследование внеземной технологии», – подтвердил Дамблдор. «Его всегда привлекала смесь магии и технологий. Значит, он знает что-то, что нам только предстоит узнать. А почему он бросил работу?» – спросил Ксина. «Вообще-то, он не бросал работу с кораблем. Он забросил базу, а вот сам корабль посещался постоянно, следы порталов это подтверждают», — возразила Пандора. «Значит, надо добраться до того, что он там нашел. Это потенциально очень большое преимущество, технологии более развитой цивилизации», — подтвердил Дамблдор. «Есть исследования, что магия, как и законы физики, есть везде во Вселенной, так что, возможно, этот корабль это и есть смесь технологий будущего и магической науки. И я не берусь даже предполагать, что можно там найти. Мы продолжим докапываться до истины, благо, теперь у нас немного больше данных. Я предоставлю любые ресурсы, людей, материалы, деньги, все, что понадобится. Время, вот что нам нужно», — ответил Ксина. «Если корабль по-настоящему ценен, то Вальдемарт постарается до него добраться. Отдел тайн защищен очень надежно, но это не панацея. Я активизирую всех людей, на полгода у меня хватит ресурсов связать ему руки. Но дальше, если будет совсем худо, мы поговорим с королевой, не хотелось бы раскрывать эту информацию даже ей, но ставки слишком высоки», кивнул Ксенофилиус, и оба Лавгуда покинули кабинет директора, а Дамблдор остался размышлять об услышанном. «Лавгуды будут работать, надо дать им время и задействовать все возможные ресурсы, чтобы как можно скорее добраться до устройства корабля. Том точно с ним связан, причем очень тесно. Утверждать, что сам Вальдемарт попал на землю на нем еще рано, но это тоже возможно. Если предположить, что Вальдемарт пришел из далекой цивилизации, то очень много встает на свои места. Его познание в магии еще до поступления в школу, его увлечение скрещиванием технологий маглов и волшебства, чего не делал практически никто. Даже его разработки, опережающие свое время, все это ложится в уравнение как нельзя лучше. Становится понятна увлеченность Тома экспериментами с энергией, которые он так старательно охранял и прикрывал простыми исследованиями. А еще сюда хорошо ложится наплевательское отношение Ридла к истории нашего мира. Наследник Слизерина, Змеиуст и полное игнорирование наследства великого предка. Даже после пары подкинутых ему книг про историю его рода, про знания и богатство, он не заинтересовался основателем и его секретами. Более того, когда Дамблдор буквально сказал молодому Ридлу, что он единственный потомок Салазара и отдал ему медальон-ключ от старинного минора. Том всего раз посетил особняк. Что он там делал, остается загадкой, но уже через 2 недели он вернулся и просто продал медальон в Лютном за 1000 галеонов. Дамблдор, конечно же, забрал реликвию назад, но как факт, неопровержимое подтверждение родства с одним из величайших магов было просто выброшено в мусор. Тому просто не было интересно возиться с отсталыми магами Земли. Он выше этого, он знает вещи, которые даже не снились великим изобретателям и артефакторам. Не дай бог отмахнулся от мысли Эльбус и позвал домовика. Пора бы поужинать, а завтра основательно взяться за исследование. Есть один молодой человек, показывающий похожие отношения ко всему вокруг. Власть, конечно, привлекает юного Поттера, но скорее как инструмент для неких своих целей. До этого Дамблдор смотрел на мальчика свысока, умный, одаренный, но достаточно предсказуемый. А лето в замке, когда Поттер буквально утопал в собственных мыслях и только чудом по имени Астория Гринграсс выплыл, убедило директора в обычности парня. Стоит еще раз и повнимательнее посмотреть на Гарри Поттера, очень уж много сходств между ним и молодым Томом, пора уже начать учиться на своих ошибках. Почему ты опять ничего не делаешь? Артур опять бесился. Бездействие Тома иногда доводило его до дрожи в руках. Да какая разница, Артур, сядь и успокойся, сказал, уже уставший от постоянных нервных срывов друга, Волдемарт. Успокоиться? Они забрали корабль. Хорошо, мы ничего не можем поделать, я понимаю, хоть твое попустительское отношение к Яксли вызывает вопросы. Появился Пиверелл, и ты полгода ждал, чтобы начать действовать. У нас был Биврёст, но ты только пугал детишек в школе. Теперь они добрались до копии командного блока Икара. По сути, им даже не нужно входить в рубку, чтобы изучать корабль. Они уже проникли в общие помещения. Это если они разгадают шифр другого мира на другом языке. Ты сам-то понимаешь, что там написано. А ведь ты отлично говоришь на общем языке. Так что просто забудь, спокойно ответил Том Реддл. А внутрь они прошли, потому что мы на 3/4 световой скорости тормозили об атмосферу. От обшивки не осталось и живого места. Промахнись мы на 2 градуса, и корабль бы разорвало на части вместе с планетой. А если им удастся подобрать шифр, не унимался Артур. И что тогда? Они смогут войти на мостик. Вот это достижение. Система управления под паролем. Если они и его взломают, хоть я и не представляю, как это в принципе возможно сделать, то упрутся в еще одну проблему. Только у меня и у тебя есть доступ к системе. Может случиться чудо, и они получат доступ. Только к чему? К груди обломков. Корабль сломанный, мы полвека убили, чтобы его починить, и как видишь, мы с тобой все еще тут. А если эти гении починят нам корабль, то я сразу беру тебя за шкирку и переношу нас на судно. А затем мы наконец улетаем с этого проклятого куска камня. Артур молча смотрел на взорвавшегося тирадой начальника и друга. Пожалуй, ты прав. Но пускать все на самотек тоже не стоит. Да плевать, если даже мы не смогли ничего сделать с кораблем, то им это и подавно не под силу. Отмахнулся Волдемарт и продолжил ковырять палочкой какой-то макгловский прибор. В пятницу утром меня вызвал к себе директор. Мало удивительного, он иногда давал мне какие-то логические задачи по магии, несложные, но интересные. Кажется, он просто проверяет меня, только вот непонятно на что. Многие, кстати, решать магией было полным бредом. Например, как сделать отображение мысли из омута памяти видимым всем вокруг. На деле все было куда проще, когда я отбросил заморочки волшебников. Взять простой ламповый телевизор, благо, я знаю, как они работают, заменить весь металл в нем на магопроводимый материал, в моем случае обычное серебро, а затем долго экспериментировать с переводом магического сигнала, если это нечто можно так назвать, в видимое изображение. До финального результата, конечно, далеко, но какие-то общие образы вывести получилось. Дальше уже нужно было работать с разделением изображения, запахов, звука и так далее на каналы. А потом я понял, что забыл про передачу эмоций из воспоминания и понял, что работа эта для целого НИИ, а не одного школьника. Вру, нас было 4, но делу это не помогло. В общем, к Дамблдору я шел с папкой документов, в которых подробно описал все, чего добился, и с намерением отказаться от продолжения этой работы. Не мой уровень. Заходи, Гарри, поздоровался со мной директор и пригласил сесть в свободное кресло. Помимо директора тут были очень недовольные Пандорой Ксенофилиус Лавгуды. Сэр, я принес отчет о работе с воспоминаниями, «Это не мой уровень, извините», — сказал я и отдал папку. «Взгляните», — предложил мои бумаги Лавгудом Дамблдор. «Только сейчас я заметил, что у него на столе лежат еще несколько папок с моими исследованиями. Пожалуй, это то, что может сработать», — сказал, наконец, Ксина. «Что же, хорошо». Дамблдор снял очки и внимательно посмотрел на меня. «Гарри, есть одно очень важное и чрезвычайно секретное дело. Я бы хотел предложить тебе поработать вместе с учеными из отдела тайн над загадкой, которую никто пока не может разгадать. Я третий курсник», — заметил я, покосившись на сидящих рядом ученых. «Я знаю, но ты мыслишь нестандартно. Быть может, ты предложишь что-то новое, что потом более компетентные люди разовьют в полноценное исследование. И в какое это ваше сверхсекретное дело сфере?» — спросил я. «Что ты знаешь о космических кораблях?» «Ну, я смотрел «Звездные войны», пожал я плечами и пояснил, ибо меня никто не понял. Очень популярный макдловский фильм про космос. Это бред, Альбус, Пандора, которая, судя по внешнему виду, спала за последнюю неделю всего пару часов, положила голову в ладони. Время на исходе. У тебя есть другие идеи? Перебирать словари в поисках иноземного языка – не выход. Хорошо, пусть так, сказала она раздраженно. Идем. Рад, что ты согласилась, с ноткой иронии прокомментировал Дамблдор. Все четверо встали и взялись за руки, чтобы через секунду быть вырванными порталом и появиться посреди большой, хорошо освещенной пещеры. Это космический корабль, найденный в центральной части Англии. Мы пытались в течение года вскрыть его, но нам этого не удалось. Обшивка не поддается никаким манипуляциям, и мы смогли пройти только в самое первое помещение, так как дверь была повреждена при посадке, поясняла Пандора, когда мы входили по подогнанному трапу внутрь. «И что требуется от меня?» — спросил я, рассматривая громаду. «Серебряный корпус, местами будто обгорелый, но все еще сохраняющий форму, несколько сопел двигателей, красивая штука, футуристичная. На этой двери какой-то шифр, мы не можем понять языка, на котором он написан. Тот же язык был найден в другом месте, о котором ты узнаешь позже. Есть идеи?» — сказал на этот раз Дамблдор. Посмотрев на дверь, я замер. Самая обычная раздвижная дверь, как в фильмах про космос, с небольшими окошками. Посреди двери сканер для руки и циферблат с 10 кнопками. Вот только поразило меня не это, а надпись над сканером. «Командный отсек», — гласила надпись. «Вы можете это прочесть?» — спросил я, указав на слова. «Нет, это бред, Альбус», — покачала головой Пандора. «Он еще ребенок, даже не понимает, что от него требуется. Я же, подойдя к двери, положил руку на сканер, сразу оживший и проведший линией света по моей ладони. Под удивленными взглядами трех магов, дверь сразу открылась. Магловский сканер отпечатков пальцев», — пояснил я. «Почему открылась от моего отпечатка, не знаю, может, сломалась». «Ясно, внутри, наверное, рубка», — сказала Пандора, ошарашенная увиденными. «Вероятно», — сказал я и шагнул внутрь. Взгляд мой сразу упал на голографическую панель, по которой бежал лог каких-то процессов. Инициализация. Полуавтоматический режим корабля Икар отключен. Перевод на полную автоматику. Включение административного модуля. Анализ. Альбус Дамблдор, одаренный, душа первой итерации, доступ запрещен. Пандора Лавгуд, одаренный, душа первой итерации, доступ воспрещен. Ксенофилиус Лавгуд, одаренный, душа первой итерации, доступ воспрещен. Гарри Поттер, душа седьмой итерации, доступ ультра. Анализ состояния. Найдены критические повреждения воспоминаний. Анализ. Критическое повреждение модуля воспоминаний. Нынешнее состояние стабильно. Поиск точки бифуркации души. Точка отсчета воспоминаний найдена. Вход в прошлые итерации. Восстановление воспоминаний прошлых перерождений недоступно. Запрос на изменение статуса. Запрос отменен. Статус ультра сохранен. Анализ состояния корабля. Критические повреждения ионных ускорителей, критические повреждения маневровых двигателей, критические повреждения обшивки. Прыжки между мирами недоступны, прыжки во времени недоступны, межгалактические перелеты недоступны. Замечен запрос на вход, личность не установлена, закрепленное системное имя Том Марвелла Реддл, проверка доступа. Доступ запрещен, ошибка. Доступ запрещен, ошибка. Замечены изменения в системе безопасности. Запуск протокола «Живая крепость».